Поздним утром жизнерадостным солнечным лучам удалось наконец разогнать окутавший город густой туман. Дэниел стоял у окна и наслаждался тишиной после нескольких часов непрерывного бряцания и стука печатных машин, от которых у него все еще звенело в ушах. Он слегка потянулся и вздохнул. Только что на расклейку была отправлена последняя пачка объявлений о вознаграждении за содействие в поисках необычной девушки. И с этим заданием было покончено. Утренний ментальный поиск потерпел фиаско, и Ротан уже блуждал по трущобам. Дэниел пока не понял, радоваться ли прогулке при хорошей погоде или печалиться, что снова придется месить грязь среди лачуг. «Лорд Дэниел», – раздался за спиной чей-то голос. «У ворот гильдии собралась огромная толпа людей, жаждущих с вами поговорить». Дэниел вздрогнул и обернулся. В дверях, сложив на груди руки, стоял распорядитель Лорлен. «Уже?» Лорлен кивнул. Его губы изогнулись в недоуменной улыбке. «Честно говоря, не представляю, как они там оказались. Как им удалось миновать два поста стражи у городских ворот и проскользнуть во внутренний круг, чтобы добраться до нас? Это же оборванцы, которых вымели из города во время чистки». «Сколько их?» «Около 200. Стража заявляет, они все клянутся, будто знают, где скрывается наша беглянка». Представив несметные полчища осаждающих ворота воров и нищих, Дэниел тихонько застонал. «Вот именно!» – кивнул Лорлен. «Что вы собираетесь теперь делать?» Молодой чародей оперся о стол и задумался. С того момента, как он отправил в расклейку первую партию объявлений, прошло не более часа. Таким образом, толпа у ворот – только первые ласточки грядущего полчища, жаждущих поделиться информацией с гильдией. «Нам нужно где-нибудь их опросить», – вслух подумал он. «Только не в гильдии», – быстро ответил Лорлен. «А то народ начнет плести небылицы ради возможности рассмотреть нас поближе». «Может, где-нибудь в городе?» Лорлен забарабанил по дверному косяку пальцами. «У городской стражи есть несколько свободных помещений. Я распоряжусь подготовить одно из них для опроса свидетелей». Дэниел кивнул. «И если можно, пусть несколько незанятых стражников останутся там для поддержания порядка. Не сомневаюсь, они с удовольствием окажут посильную помощь», — улыбнулся лорд-распорядитель. «А я пока поищу добровольцев для опроса информаторов». «Похоже, вы крепко взяли дело в свои руки», — заметил Лорлен. «Если понадобится что-нибудь еще, обращайтесь». И он вышел в коридор. «Благодарю вас, милорд», — поклонился вслед ему Дэниел. Он пересек комнату и собрал лежащие на рабочем столе письменные принадлежности, аккуратно сложив их в резной ящичек. Затем маг заторопился к себе. Чуть впереди по коридору из класса вышел студент-первокурсник и зашагал к лестнице. Дэниел остановился и окликнул его. Мальчик замер на месте и обернулся. При виде чародея он почтительно поклонился и застыл в ожидании. Дэниел подошел к студенту и сунул ящичек ему в руки. «Отнеси это в библиотеку гильдии и скажи лорду Джулину, что я зайду к нему позже». «Да, лорд Дэниел», – пробормотал мальчик, едва не выронив драгоценную ношу при очередном поклоне. Затем он развернулся и побежал выполнять поручение. Дэниел подошел к лестнице и начал спускаться. В центральном вестибюле собралось несколько магов, разглядывающих через стекло огромные университетской двери, происходящее у ворот. Ларкин, молодой алхимик, совсем недавно прошедший церемонию градуации, первым заметил подошедшего Дэниела. «Это и есть ваши информаторы, лорд Дэниел?» Ехидно ухмыльнулся он. «Претенденты на награду», – сухо ответил тот. «Не следовало приводить их сюда», – пробасил кто-то. По характерному кислому тону Дэниел тут же узнал директора университета и обернулся. «Это вы мне, директор Дерек? С чего вы взяли?» Дэниел услышал, как Ларкин сдавленно хихикнул и закашлялся. Подавив искушение улыбнуться, Дэниел напустил на себя деловой вид. «Я отправлю их в помещение городской стражи», — ответил он вечно унылому директору и направился к выходу, лавируя между любопытствующими коллегами. «Удачи!» – бросил вдогонку Ларкин. Дэниел со вздохом отмахнулся. Впереди темная плотная толпа прижималась к решетке ворот гильдии. Дэниел поморщился и мысленно обратился к другу. «Ротан?» «Да. Смотри». Дэниел отправил ему мыслеобраз, открывающийся перед глазами сцены. Он почувствовал, как волнение и тревога Ротана быстро сменилось изумлением, когда тот понял, что это за толпа и почему она здесь. «Информаторы уже там. И что ты собираешься делать?» «Скажу, чтобы приходили попозже», — ответил Дэниел. «И что мы никому ничего не заплатим, пока девочка не окажется у нас?» И быстро, насколько позволяло ментальное общение, сообщил, что распорядитель Лорлен в настоящее время занимается подготовкой помещения для опроса информаторов. «Может прийти помочь? А сам-то ты как думаешь?» Ротан прервал контакт. Дэниел вздохнул и направился к воротам. Люди в толпе прижимались к решеткам и пихали друг друга локтями. Когда маг подошел ближе, они все загалдели, пытаясь перекричать друг друга. Стражники посмотрели на Дэниела с облегчением и любопытством. Тот остановился примерно в 10 шагах от ворот и, выпрямившись во весь свой отнюдь немалый рост, скрестил на груди руки и принялся спокойно ждать. Постепенно гомон и выкрики стихли. Дэниел навел чары на пространство перед собой, чтобы усилить звук собственного голоса, и заговорил. «Кто из вас пришел поделиться информацией о разыскиваемой девочке?» Толпа дружно загудела в ответ. Дэниел кивнул и поднял руку, чтобы они замолчали. «Гильдия благодарит вас за содействие. Каждому будет предоставлена возможность высказаться в индивидуальном порядке. Сейчас мы готовим для этого помещение в одном из зданий городской стражи. О точном месте мы объявим у этих и остальных городских ворот через час. А пока просим вас разойтись!» В толпе послышались недовольные реплики. Дэниел вздернул подбородок и придал голосу предостерегающие интонации. «Вознаграждение будет выплачено не раньше, чем девочка окажется у нас. И оно будет выплачено только тем, кто действительно поможет ее обнаружить. Не пытайтесь схватить девочку сами. Это может быть опасно». «Она здесь!» – прокричал кто-то. В душе Дэниела пробудилась надежда. Толпа заколыхалась и расступилась, вытолкнув вперед сморщенную старуху. Та просунула между прутьями решетки иссохшую костлявую руку и жестом поманила его к себе. Второй рукой она сжимала локоть худенькой девочки в жалких, протертых до дыр одеждах. «Вот она!» – заявила старуха, уставившись на мага немигающим взглядом мутноватых темных глаз. Дэниел пристально посмотрел на девочку. Короткие, грубо обкромсанные волосы вокруг худенького с ввалившимися щеками личика. Одежда, как на вешалке, болталась на тущеньком, неоформившемся тельце. При виде разглядывающего ее мага из глаз девочки брызнули слезы. Дэниела охватили сомнения, но он хоть убей не помнил, как выглядела их беглянка. «Ротан?» «Да». Он послал другу мыслеобраз. «Это не она». Дэниел облегченно вздохнул. «Это не та, кого мы ищем», — объявил он, покачав головой, и повернулся, чтобы уйти. «Эй!» — запротестовала старуха. Дэниел обернулся и встретил ее взгляд. Женщина потупилась и отвела глаза. «Вы уверены, милорд?» — заискивающе пробормотала она. «Вы ведь даже не рассмотрели ее поближе!» Море лиц выжидающе замерло, и Дэниел понял, что ему придется предоставить толпе веские доказательства того, что его не так-то легко обмануть. В противном случае ему будут сгонять целые стада худеньких оборванных девчонок, чтобы получить за них причитающиеся деньги. Не может же он каждый раз просить Ротана проверить, та это несчастная или нет. Маг медленно подошел к воротам. Девочка уже перестала плакать, но при его приближении побледнела от ужаса. Дэниел протянул к ней руку и улыбнулся. Девочка уставилась на нее и в страхе отшатнулась, но старуха схватила беднягу за плечи и подтолкнула вперед. Взяв девочку за руку, Дэниел мысленно обратился к ее разуму и тут же почувствовал дремлющий источник силы. Пораженный, он мгновение колебался, затем выпустил из ладони худенькую ручку и отступил назад. «Это не она», – проговорил он. Толпа снова зашумела, но уже не столь уверенно и требовательно, как раньше. Дэниел отошел на несколько шагов и поднял руки. Все стихло. «Идите», – сказал он. «Возвращайтесь позже». Он резко развернулся, полы мантии театрально взметнулись, и маг решительным шагом направился прочь. Толпа благоговейно вздохнула. Дэниел улыбнулся и прибавил шагу. Тем не менее, его улыбка вскоре угасла. Он вспомнил о силе, которую почувствовал в маленькой нищенке. Она не была особенно мощной. Будь девочка дочерью одного из домов, ее навряд ли отправили бы в гильдию учиться. Она принесла бы больше пользы семье в роли выгодной невесты, которая потенциально могла бы усилить позицию дома. В то же время, будь она вторым или третьим сыном, семья была бы в восторге. Даже слабый чародей добавлял престижа своему дому. Дэниел покачал головой и вошел в университет. То, что первый попавшийся Двелл, которого ему довелось проверить, оказался обладателем волшебной силы, это не более чем совпадение. Вполне вероятно, что девочка была дочерью проститутки от какого-нибудь загулявшего чародея. Дэниел никогда не строил иллюзий касательно морального облика коллег. На ум пришли слова Соленда. Если эта девушка натурал, то она, скорее всего, намного сильнее среднего новичка-студента и, вероятно, значительно сильнее среднего мага. Девочка, которую они так старательно разыскивают, может оказаться такой же сильной, как и он сам, а может даже и сильнее. Он вздрогнул, вообразив себе воров и убийц, тайно обладающих той силой, что до сих пор считалась привилегией гильдии. От этой жуткой мысли у Дэниела похолодело внутри, и он понял, что в следующий раз, отправившись в поход по трущобам, он уже не будет чувствовать себя таким неуязвимым, как прежде.